Аннетта отнеслась к этому равнодушно, она уже не смотрела на Марию и Луизу. Глаза ее, обежав гостиную, снова остановились на Люсиле. Без всякого смущения она вмешалась в разговор. Перебив, Люсиль сделала какое-то замечание, и та была вынуждена ответить. Пришлось беседующим принять Аннетту в свой круг. Ее поневоле слушали, впрочем, не только из вежливости, а с интересом и не без удовольствия, потому что Аннетта была остроумна. Но слушали, не отвечая, с притворной рассеянностью, и тут же заводили речь о другом. Разговор замирал, лишь время от времени вспыхивая на минуту, перескакивая с одного на другой. Скоро Аннетта заметила, что она одна разглагольствует среди общего молчания. Она слушала свой голос, как голос постороннего человека. Аннетта была женщина чуткая, впечатлительная и гордая, и от нее не ускользнула ни одна из этих унизительных подробностей. С детства, привыкнув понимать лживый язык селонов, да и самой им пользоваться, она под этим намеренным невниманием, двусмысленными усмешками и неискренней учтивостью угадывала желание оскорбить ее. И она страдала, но смеялась и продолжала разговор. А окружающие думали, ну и опломб у этой девушки. Люсиль, чтобы отделаться от Аннетты, воспользовалась тем, что одна из дам собиралась уходить, и пошла ее проводить в переднюю. Аннетта осталась одна среди группы людей, твердо решивших не замечать ее. Не желая длить это мучение, она собиралась встать и тоже уйти, но тут с другого конца гостиной к ней направился Марсель Франк. Он пришел давно, однако Аннетта была так поглощена своими усилиями скрыть охватившую отчаяние, что не заметила его. А Марсель с насмешливым состраданием, наблюдая за ней, удивлялся ее дерзости и думал, чего ради ей взбрело на ум прийти сюда и дразнить этих скотов. Бедная фантазерка, вот умора. И он решил ее выручить. Подошел, приветливо поздоровался. Глаза Аннетты засветились благодарностью. А вокруг все молчали, у всех были замкнутые, настороженные лица. «А, великая путешественница!» — сказал Марсель. «Наконец-то вы вернулись! Ну, что, в волю нагляделись на лазурь средиземных вод?» Он хотел направить разговор в безопасное русло, но Аннетта... Какой бес подтолкнул ее? Что это было? Гордость, бессознательная бравада или просто искренность, весело ответила. Лазурь я уже несколько месяцев созерцаю только в глазах моего малыша. Легкий ветер насмешки всколыхнул все общество. Одни усмехались, другие из-под тишка переглядывались, а Мария Луиза де Бодрю в негодовании встала. Вся красная, выпитив пышную грудь, так бурно вздымавшуюся от желчного презрения, что трещал лиф, она оттолкнула стул и, ни с кем не простясь, вышла. Температура в гостиной сразу понизилась на несколько градусов. Аннетта осталась в своем углу, одна с Марселем Франком. Он посмотрел на нее с насмешливой жалостью и пробормотал, «Какая вы неосторожная!» «А в чем вы видите неосторожность?» — спросила Аннетта громко и внятно. Взглядом она словно искала чего-то у себя под ногами. Через минуту она спокойно и неторопливо встала и пошла к выходу, прощаясь со всеми холодными поклонами, на которые ей отвечали так же холодно. Кто увидел бы ее на улице, когда нашла своей плавной походкой, с высоко поднятой головой и светски бесстрастным видом, тот ни за что не угадал бы, какая гроза бушует в ее раненом сердце. Только вернувшись домой, запершись в своей комнате наедине с ребенком, она дала волю горьким слезам. Потом, крепко прижав к себе малыша, вызывающе засмеялся. В Париже было немало людей интеллигентных, которые с почетом приняли бы Аннетту в свой круг. Особенно в той среде, которую дочь архитектора Ривьера должна была бы хорошо знать. Среди артистов, далеких от филистерства светского общества, и лишенных его предрассудков. Хотя в этих людях силен дух семейных традиций, и даже в свободные союзы они вносят буржуазные добродетели, но Аннетта до сих пор мало встречалась с женами артистов. Ей при ее сдержанности, здравом, уравновешенном уме чужда была всякая богема, и не очень нравились манеры и разговоры этих дам, хотя она отдавала должное их неоспоримым достоинствам, мужеству, чистосердечию, жизненной закалке. А в обыденной жизни, надо прямо сказать, близость между людьми зиждется не столько на уважении, сколько на одинаковых склонностях и привычках. Притом Рауль Ривьер давно растерял своих прежних приятелей. Как только успех открыл ему доступ в мир богатства и почести, этот человек с ненасытными аппетитами порвал с посредственностью. Он был умен, потому общество людей труда ценил выше, чем общество парижских салонов и клубов, о котором в тесном кругу отзывался с жесткой иронией. И тем не менее он обосновался именно в этом светском обществе, ибо здесь находился более обильный подножный корм.